Адвокат приехал 10 минут назад. Все предусмотрено. Ликвель должен проследить за уходом Кайльбера из синего якоря. Один он будет уходить или вместе со своими людьми. Под монотонное гудение мотора хорошо думалось. Например, можно было подумать об Ирене. Вскоре после ее звонка, несколько дней назад, он отдал медальон на оценку. Это был риск. Но и он заразился идеей Ирены о том, что медальон настоящий. Но медальон оказался не настоящим. Это была подделка, умелая и притом недорогая. Но Ирена говорила о крупной сделке. Она все время говорила о ней, пока не назвала имя. Это было имя доктора Йозефа Кайльбера. Ирена не знала, что Ликвель раньше работал на Кайльбера. Не знала, что он ненавидел адвоката. И это было хорошо. Она хотела поговорить с Кайльбером одна. И Ликвель согласился. Начинался последний этап. Здесь, у синего якоря. И в борьбе с Кайльбером и Иреной Ликвель чувствовал в себе силу и намеревался победить нокаутом, не обращая внимания на благородство и на правила игры. Он собирался нанести своим врагам удар ниже пояса. Врагам? Да. К ним относилась и Ирена. «Это лишь вопрос времени», — сказал он себе. «Если я не ударю первым, то ударит она. Она расстанется со мной после того, что произошло». Морис Ликвель подождал у перекрестка. В окно машины проникла прохлада. Тихо урчал мотор. Можно было постоять здесь несколько минут, затем придется свернуть за угол. Вдруг появился Кайльбер. Он был один. Ликвель выбросил в окно сигарету и переключил скорость. Кайльбер на повышенной скорости помчался в направлении Рединг-Маркт, а затем по широкой Ост-Вест-Штрассе к Миллернтор. Адвокат взглянул на часы, сунул руки в карманы и решительным шагом направился к входу. Отодвинулась занавеска, и к нему подошла дама в голубом платье без рукавов. «Прошу, гердоктор!» Она указала рукой назад, где уже открыл дверь портье. «Сюда, гердоктор!» Женщина показала на дверь и улыбнулась. Портье также улыбнулся. Кайльбер сунул руку в карман, где лежал пистолет, поставил оружие на боевой взвод, повернулся и открыл дверь. «Стойте!» — приказал женский голос, прозвучавший из-за занавески сипло и грубо. «Остановитесь, гердоктор! Сядьте в кресло!» Кайльбер не трогался с места. «Не бойтесь, у меня есть то, что вы ищете». «А что я ищу?» «Вот что!» Женщина высунула руку из-за занавески. На ладони сверкнул медальон с длинной цепочкой. «Вы это ищете?» Адвокат встал. «Не вижу. Я...» «Нет, вы видите». «Назовите цену». «Не стану». «Зачем? Или, может быть, у вас с собой 100 000 марок наличными?» 100 000? «Ну, скажем так». «Да вы с ума сошли!» «Спасибо. Так сколько вы сразу можете выложить на стол?» «Здесь нет стола». «Браво! Я вижу, величина суммы не лишила вас чувства юмора. Итак, сколько дадите?» «Предлагаю 45 000». «Ха, смешно! Юмор вас подводит. Но я пойду вам навстречу. Поскольку круглые цифры мне милее, скажем, 80 000. Я тоже пойду навстречу вам, сударыня. Мне жаль времени. Я привык к честным сделкам, а не к живодерству. До свидания. До свидания, почтеннейший. Я вас еще увижу. Я вам помогу, доктор. Может быть, вы раскаетесь в своей тактике, поэтому даю вам шанс исправить ошибку. Можете завтра вечером в 21 час снова зайти в Синий якорь. Там вам вручат письмо, где будет указана цена и место передачи. Воспользуйтесь этим шансом, пока не поздно. Потому что ваши 45 тысяч — это блеф. А вот другой покупатель медальона совсем не блеф. Запомните это. Кальбер ушел. Портье проводил его до дверей, но еще быстрее их оказался Морис Ликвель, сидевший в соседней комнате, подслушивая разговор. Когда Кальбер сел в машину, Ликвель уже был за рулем своего Таунуса. И снова гонка через весь город за машиной адвоката. Прилетевший в Париж майор Рифорд с аэродрома сразу выехал во французский филиал ЦРУ. Полномочия, полученные им во время промежуточной посадки в европейской штаб-квартире ЦРУ во Франкфурте-на-Майне, открывали ему все двери. Хотя дело уже шло к полуночи, вмиг были созваны все те, с кем хотел поговорить Рифорд. Сперва он принялся за руководителя отдела, к которому уже обращался из Берлина за помощью в деле Конденсо. Это был седовласый пожилой господин. «Речь не о той или иной ошибке, не о том, получим мы ту или иную информацию или нет. Речь идет о крайне важном политическом деле, последствия которого вы просто не можете себе представить, сударь. Короче говоря, речь идет о судьбе Атлантического блока». «Господи Боже!» — пробормотал седовласый господин, покорно сложив руки. «По нашей вине?» «В том числе и по вашей. Не могу не сообщить как вашему начальству, так и в военный отдел во Франкфурте о том, какие у вас порядочки. Результат вам будет ясен сразу». «Господин майор, я ошеломлен. Мистер Дэвис — старый агент с прекрасной репутацией». «Ну и что?» — возразил Рифорд, вспомнив о Каролине Диксон, чья репутация до сих пор была не менее безупречной. «Ну и что? Кроме того, вы его шеф, и поэтому несете за него ответственность». Если бы Каролина Диксон, его сотрудница Каролина Диксон, номер 29, не потеряла бы голову в ночь на 18 мая, то, может быть, она и осуществила бы свой большой замысел. Каролина Диксон была умна, умница во всех отношениях. Прошла, как говорится, сквозь огонь и воду, ей могло бы это удастся. Но теперь ей не справиться. Ей конец. Какую роль играл Ричард Дэвис в ее планах? Знал ли он обо всем или был только на побегушках? «Скажите, — продолжал Рифорд, — как это было? Мистера Дэвиса оглушили при наблюдении за братьями Конденсо. Проснулся он в лесу близ Амбруа, избитый и ограбленный. Властям вы заявили, что это ограбление, и вам поверили, так как вы и Дэвис — сотрудники американского художественного агентства. А что вы предприняли после этого?» «Ну, сперва мы, конечно, информировали вас, господин майор, ведь это вы попросили нас заняться братьями Конденсо. Это была, так сказать, служебная помощь». «Рассказывал ли вам в это время Дэвис, что братья Конденсо и все, что с ними связано, ломбард Лескюра, булочник Паули и так далее, не было для него чем-то неизвестным, что он уже занимался ими по поручению миссис Диксон?» «Нет. Ничего подобного». «Дальше. Что вы предприняли еще? Продолжали наблюдение за братьями Конденсо и навели справки насчет этой... Аннет Блумер.